Глава пятая. «Куда? Куда вы меня ведете?» «Сначала заедем ко мне. Поговорим». «Нет, отвезите меня домой». «Марьям». В его голосе появляются стальные нотки. «Я сказал, поговорим. Полчаса, не больше. Потом отвезу». «Я не хочу к вам». «Это не обсуждается». Еду в молчании, чувствую, как внутри нарастает паника. Мы выезжаем за город, едем по темной дороге. Вокруг все меньше фонарей, все меньше домов. Наконец машина сворачивает к большим воротам. Они автоматически открываются. Мы въезжаем на территорию огромного дома. Нет, не дома, особняка. Я была здесь раньше, когда навещала Лейлу. Но тогда было светло, и я не обращала внимания на размеры. Сейчас, в темноте, с включенной подсветкой, дом выглядит пугающе. Как замок, в который попадает принцесса из страшной сказки, не зная, что ее ждет дальше. Арслан выходит из машины, обходит и открывает мою дверь. «Выходи». Сижу, не двигаясь. Он вздыхает, наклоняется и расстегивает мой ремень. Потом просто берет меня за руку и заставляет выйти из машины. Его хватка уверенная, но не грубая. Он ведет меня к дому, открывает массивную дверь. В нос тут же ударяет запах дерева, кожи и, кажется, цитрусов. Батыев проводит меня через холл по широкой лестнице наверх. Сердце бешено колотится. Что он хочет сделать? Что? Арслан открывает дверь в одну из комнат, включает свет. Я замираю на пороге, не решаясь зайти дальше. Это его кабинет. Я вижу в центре массивный стол из натурального дерева, кожаное кресло, определенно сделанное под заказ. Все здесь кричит о достатке, которого у нашей семьи никогда не было. После того, как Лейла вышла замуж за Арслана, все изменилось. У нас появилось больше денег и возможностей. Родители планировали переезд в частный дом, но сестры трагично не стало, и переезд отложили. Теперь до меня вдруг доходит, что переезд родителям обеспечу уже я. «Зачем я вам?» — спрашиваю. «Вы были женаты на моей сестре». «Ты же знаешь, что такое сараратный брак, Марьям?» «Знаю». «У нас с твоим отцом заключен долгосрочный контракт. Я спас его компанию от разорения, когда женился на Лейле». «Я знаю это, но...» «Не понимаю, зачем вам я? Вы не можете вести бизнес без женитьбы». Он усмехается, и прежде чем я понимаю, что происходит, оказывается в нескольких сантиметрах. Я вскрикиваю, когда он прижимает меня к себе. Властно и сильно, словно уже имеет на это право, и ему не нужна завтрашняя церемония. «Что вы? Зачем?» Выдыхаю сиплым, не своим голосом. Он мои слова как-то по-своему воспринимает, потому что вместо ответа скользит по мне жадным взглядом. С глаз стекает к губам, шее, зоне декольте. Мне кажется, я горю вся от этого взгляда. Все тело начинает дрожать, в кончиках пальцев покалывает, а на ладонях скапливается влага. Я сглатываю, и кажется, что этот звук разносится по всему кабинету. «Не надо!» Мой голос звучит будто сквозь толщу воды. Едва-едва слышно, но он все же тормозит в своем взгляде, возвращается к глазам, смотрит так глубоко и пронизывающе, что я не знаю, куда себя деть. Вот бы способность к исчезновению. Раз и все. Это волнение невыносимо. Я не понимаю, почему он так смотрит. Боюсь его. Я дергаюсь, но он не отпускает. Прижимает к себе ближе, крепче, вдавливает в мощное, сильное тело, обхватывает ладонью за подбородок, вынуждая запрокинуть голову вверх. Он совсем-совсем легко надавливает на щеки, и я распахиваю рот. То ли в удивлении, то ли в предвкушении размыкаю губы и тут же чувствую прикосновение его. Горячих, мягких, настойчивых губ, которые тут же сминают мои. Подчиняют их. Завладевают. Я сотни раз представляла свой первый поцелуй, и ни в одном из этой сотни вариантов он не был похож на этот. Пьянящий, поглощающий, настойчивый и страстный. Я только веки успеваю прикрыть, прежде чем подумать, что тот, кого я боюсь больше всего на свете, украл мой первый поцелуй.